А нежить, прошу извинить, барышня, город под стены не подпускает. Так говорят. Если старый город бережет хотя бы от нечисти, то надо идти. Все ж таки одной ночной проблемой меньше, и они свернули к городу. В старый город, подтвердила Чубаху, попасть невозможно. Его стены невысокие, один ты и половина тебя, человек-сварог, но будешь карабкаться и карабкаться, а до верха стены будет оставаться все столько же, сколько и было. Есть и ворота. Дойдешь до границы, за которой начинается город, а потом, как бы ты ни старался, хоть беги, но дальше не продвинешься. Можно позвать стража. Достаточно бросить монету из серебра в щель на воротном столбе, и выйдет страж. Он постоит, посмотрит и уйдет. В полукобелоте от старого города, чьи белые стены они давно видели с холмов, Чубаху остановилась. «Я буду ждать вас здесь. Если появятся нехорошие люди или нелюди, я дам вам знать. Вы услышите меня». На том и распрощались. Интереснее всего, пожалуй, что, собственно, города из-за невысоких стен видно не было. Издали смотришь стены, а за ними местами возвышается нечто вроде куполов. Вблизи то же самое. Такое впечатление, что город карликовый и карликами же отстроен. Стены сложены из больших белых кирпичей, в пазах между ними полосы раствора цвета молока. Вскарабкаться и вправду не слишком сложно, есть за что зацепиться ноге, но пока со стенолазанием они решили повременить, и, как и многие до них, направились к воротам. Воротные створы отражали закат в зеркальном блеске неизвестного металла. Верхняя кромка ворот едва доходила сварогу до подбородка. Казалось, город должен прекрасно просматриваться, но просматривался он как раз-таки отвратительно. Представал таким, каким видит окружающий человек с нормальным зрением, зачем-то нацепивший на нос очки с линзами на +10. Размытые белые пятна, окруженные мутью, и глаза сразу начинают болеть. Они подошли к воротам вплотную. Сварог вытянул руку, и рука не достала до металла какой-то сантиметр. Он сделал шаг, и между вытянутой рукой и воротами сохранилось заколдованное расстояние в сантиметр. Еще шаг, еще, все оставалось без изменений. Остальные тоже топтались на месте, протягивая руки с одинаковым для всех успехом.